просьба всех, которые на севере, и действительно и на севере, и на юге, в воскресный день дети Божьи, все, которые любят Бога, идут на богослужение. Идут для чего? И вот мы все, сегодня утром я тоже так, а тоже об этом молился. Мы идем для чего? Ну, чтобы получить что-то, предстать пред лицо Божие, проверить себя, чтобы дальше идти пред Богом. И Господь приготовил нам обильную пищу. Начиная вот с маленьких детей, вот Анечка рассказала стихотворение. Конечно, мы не ссоримся из-за картинок, но наше и мое, мы отлично разбираемся, да? И сказать на мое, что это кому-то еще принадлежит, или поделиться, мы взрослые немного ушли от детей. И вот начиная с детей, и слово было, и молодежь тут сказала о жизни, что все, что бывает в жизни, Бог руководит. Все это Бог приготовил для нас. И у меня в заключении собрания этого хотелось побеседовать на тему о нашем стеснении перед людьми. Стыдимся ли мы имени Господнего? В Нагорной проповеди, и мы как-то обращали на это внимание, там было несколько раз такая мысль у Христа высказана, что пред людьми, чтобы мы не делали пред людьми милостыню, чтобы мы не молились перед людьми, не постились, вообще, чтобы мы наши дела не делали пред людьми, а пред Богом. А сегодня немножко другая сторона. Это когда мы желаем понравиться, когда мы стыдимся, что мы христиане. И место прочитаю из Евангелия от Матфея, 10 глава, с 32 и 33 стих. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом моим Небесным. Здесь противопоставление, но противопоставление не в том, что исповедовать и отречься, это одна и та же мысль. Исповедание – это признание. Мы говорим, человек идет исповедоваться в грехах, что? Он идет, признается в грехах. И исповедовать имя Иисуса Христа – это признаться, что я христианин, что я люблю Бога, что я Ему подчинен. И тут одна мысль – не стыдиться имени Господня. Но здесь есть противопоставление. Пред людьми и пред Богом. Не стыдиться пред людьми. В пятницу здесь вот брат Федор Игнатьевич поделился, как вот когда он начинал ходить на собрание, что ему было стыдно как-то сказать, что пошел на собрание, пошел слушать Слово Божие. И в какой-то мере мы, наверное, все прошли через это. Мы, когда жили в годы гонения, это было вообще трудно, потому что считали везде это официально, в умах людей утвердилось, что верят в Бога только фанатики, только какие-то темные люди. И вдруг сказать, что ты тот верующий, что ты тот христианин. Было довольно иногда стыдно или неудобно. Мне казалось, сейчас легче. Мы прошли это время, кажется, сейчас сказать. Но я думаю, что каждый, который приходит к Богу, ему тоже тяжело. Тяжело, потому что, может быть, бывшая работа какая-то или еще что-то. Мнение людей, которое тебе сложилось, теперь оно должно измениться. Вот недавно возле магазина встретил человека, с которым я работал, пенсионер. Спросил здоровье, да там сердце, силикоз, что ты в шахте столько работал. Я говорю, теперь о Боге. И он сразу изменился. Нету никакого Бога, нету ничего за гробом, и все. Я добыл Христос, но он так жестко ответил, думаю, ляжешь на постель, и будет тяжело. Как после всех твоих отрицаний, если даже дойдет, как тебе будет стыдно и неудобно перешагнуть через себя, может быть, пригласить верующих. Может быть, конечно, он это и не сделает. Но я думаю, когда человек вот так заявляет необдуманно, потом ему менять действительно стыдно. И поэтому, я не знаю, имеем ли мы в этом искушение, но испытаны мы все будем в этом вопросе. Не стыдиться имени Христова. Иисус даже так сказал, кто постыдится меня, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и я постыжусь. Он как бы говорит, кого вы стесняетесь? Этот род человеческий, он весь развращенный, грешный, и вдруг вы в этом кругу людей постыдились меня, постыдились слов моих, там еще добавлено. Конечно, когда человек обращается к Богу, бывает же вот так, когда он еще не обратился к Богу, он защищает Христа. Когда обратился, дело в том, что надо изменить жизнь. Я так вот думаю, братьям, может быть, или мужчинам не так сильно внешность меняется. А ведь, когда приходят женщины, сестры, они внешность меняют. И это же всех налицо. И тогда, может быть, действительно становится какой-то момент стыдно, неудобно. Где-то надо платочек повязать, где-то еще что-то сделать. Так вот, Иисус и здесь высказал, если вы меня перед людьми постыдитесь, то мне будет вам стыдно за вас пред Отцом моим Небесным. А кто будет признаваться, кто будет это открыто исповедовать, того и я исповедую. Ну, я так себе представляю, мы все несовершенны. Всех у нас недостатков много. Но если все-таки человек при всех недостатках открыто перед, вот может быть, в таком обществе, где поносят имя или смеются, вдруг открыто скажет, что он не согласен с этим, что он за Бога или еще что-то, и над ним посмеются, друзья, Бог не всегда даст вам мудрость такую, такое слово сказать в ответ на насмешнику, что закроете ему уста. Я думаю, даже Бог иногда этого не хочет. У Бога есть мудрость каждому насмешнику заткнуть его поносящий рот. Но Бог хочет, чтобы ты остался осмеянным. Можешь ли ты вот уйти и сказать вроде нечего, просто замолчал осмеянным. Но это Богу нравится, если мы готовы так за имя Иисуса немножко поношение перенести. А не так, ну сказал ты так, что все переключились и над ним посмеялись, то ты-то пошел гордый, а Бог этого не всегда хочет. Так вот, иногда мы его так открыто исповедуем, то и Бог, вернее, Иисус говорит, мне за такого не стыдно перед Отцом сказать, это мой слуга. Понимаете, там в небесном духовном мире тоже есть важные моменты. У Иова там Бог говорит, правда, там дьявол, но он тоже говорит, а обратил ли ты внимание на этого, на моего раба Иова? Так вот, Иисус как бы скажет, я обратил ли ты внимание, как он защищал меня? Как он там не постеснялся сказать? Может, не постеснялся помолиться или еще что-то сделал? Понимаете, как важно, когда мы открыто исповедуем имя Христова, то и Христос не стыдится называть нас своими братьями. А в другом случае, может быть, у тебя и жизнь, ну, есть некоторые такие порядочные люди, все у них хорошо, все гладко, но боятся, стесняются о Боге. И где-то в такой момент промолчал. Да, друзья, вся эта праведность, ничего. И действительно стыдно и Богу, и Иисусу перед Отцом своим признаться, что это мой слуга. Он людей, каких-то жалких, смертных людей постыдился признаться перед ними. Здесь в первом случае говорится, я думаю, больше всего здесь мысль идет о том, что именно мы боимся насмешек. Почему мы вот открыто, кажется, что будут, друзья, но эти безбожные, эти люди смеются, и нам ли этого стесняться? Нам ли, познавшими Христа и Господа, теперь вот из-за этого промолчать или еще что-то? Мы вот на основании этого слова не имеем права молчать. Никодим. Он, какой-то у него был авторитет Иисус, он ему симпатизировал. И в душе у него родилось, это учитель от Бога. Давно мы ждали таких людей, но сказать это перед всеми было стыдно. Поэтому пошел свои вопросы выяснять ночью, когда стемнело, ждал же этой темноты, узнал, на какой квартире он находится, постучал тихонько, да? И там состоялась беседа. И беседа-то состоялась, и вот читаешь, она так обрывается. Иисус говорит и говорит, а потом евангелист переходит на другое. Аж как Никодим ушел? С каким сердцем? Стал ли он смелее от этого? И только когда уже при смерти, видать, все-таки не стал он смелее после той первой беседы. А вот через 3,5 года, когда он увидел, что Иисуса распяли, что над ним так издевались, тогда он понял, больше молчать нельзя. И твое молчание, твое вот дальше такое тайное ученичество, это твоя гибель. И поэтому он пошел к Пилату и просил тело Иисусова. Все его, так сказать, по рангу, все священники, служители, учителя, все поносили, все сказали, распни его, а он пришел и сказал, отдайте мне это тело. Я этого человека хочу сделать ему настоящее погребение. Друзья, если бы Никодим еще теперь молчал, то я думаю, и Христос перед Отцом сказал, это не мой ученик. Это такие тайные ученики, не угодны Богу. В Евангелии от Иоанна еще описывается так, тоже об уверовавших, в 12 главе. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, не признавали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Уже строго к тому времени, тут когда Никодим еще не было, а потом наступило так, что уже было решение, всякий, кто признает Иисуса Христа, будет отлучен от синагоги. Это уже терпеть определенные лишения. Человек не член этой общины, не член синагоги, он определенных прав лишался. Он уважения лишался, все. И когда, помните, родители этого слепорожденного, они уже боялись. И когда говорили, кто вот твоего сына там, они говорят, он сам в совершенных летах. Пусть он за себя даст ответ. Уже они боялись. И написано, многие уверовали, но боялись уже вот этого, что теперь отлучат от синагоги. А объясняется почему? Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Точно перекликается с тем местом. Нам что дороже? Или как о нас люди будут думать? Или что подумает о нас Бог? Или какую оценку даст нам Бог? И в данном случае, не думаю, что многие из них уверовали и позже. Видимо, вот раз любили славу человеческую, так и погибли. Так и Бог, перед Богом они не исповеданы. Хотя в уме и в сердце они понимали, что Иисус – это посланник от Бога. А вот Петр, он же отрекся самым настоящим образом. Я перечитал все эти места, и везде написано «трижды отрекся». И отрекся с клятвой. Кажется, Христос должен был тоже отречься от Петра. Сказать, этого человека я тоже не знаю. Но почему все-таки, я хочу сказать, что не все потеряно, если даже ты в своей жизни вспоминаешь, что ты отрекался от Христа. Не все потеряно. Дело в том, что еще так, исповедовать это надо словами. Признать, что я христианин, или что я не согласен, я верю во Христа, я молюсь, или еще что-то, это надо словами. А отречься можно и не без слов. Можно молчанием отречься. Ну, такая обстановка может сложиться, что будут все что-то, какое-то решение принимать греховное или смеяться. Если ты в этот момент промолчал, ты тоже отрекся, ты соучастник стал. Отрекаться мы можем делами своими, да? А я сделаю так, чтобы никто не понял, ну, там, уверовала, пригласили там день рождения отмечать. Ну, а я, чтобы не понял, там все, там же выпивка, все, да? Ну, я не пила там в сторонку, а как-то вылила это все. Друзья, ну это самое настоящее отречение. Только не словами, а делами отрекался от Христа. Отрекался от этой, от праведной жизни, а то, что Христос искупил, да? Поэтому отречься можно всякого. Но Петр, он дошел до крайности, он отрекался не только делами, словами, он и клялся там, и все, что он не знает этого человека. А все-таки почему-то он помиловал. Ну, во-первых, он сумел свое отречение оплакать, и при том сразу, да? Он пошел и плакал. А во-вторых, он потом свое отречение исправил. Когда мы читаем Деяния апостолов, в 4 главе, Петр встает и проповедует. Когда исцелили они чьей властью вы это сделали? И он начинает проповедовать, что именем Иисуса Христа, от которого вы отреклись, и перед Пилатом, и которого вы распяли. Теперь он уже не отрекается от Христа. Он исправляет свое положение. Он говорит, а вы-то еще в отречении находится. Вы перед Пилатом испугались, вы там кричали, вы отреклись от праведного. И он исправил. Но, друзья, исправить надо свое отречение. Я думаю, что если у вас такое было, отречение, падение такое, что вы постеснялись перед людьми, Бог поставит вас снова в эту обстановку, в подобную обстановку, и будет ждать, а как ты сегодня? Не думаю, что вот так отрекся, простил, и так раз, и в вечность перешел. Понимаете, Бог хочет испытать нашу веру. Ведь это испытание нашей веры. Что нам эти мнения человеческие? Насколько мы ими дорожим и ценим? Или нам мнение Божие? И Бог обязательно постарается поставить вас снова в те условия, где вы можете это поправить. И тогда Он не постыдится перед Отцом Небесным признать, это мой ученик. Друзья, а вот крещение, это же тоже открытое исповедание Иисуса Господом. Там при всех спрашивают, там при всех это надо сделать, и мы стараемся, чтобы крещение не было тайным. Ну, кроме год гонений тогда пришлось сделать, потому что крестителя сажают. А сейчас мы стараемся, чтобы ваши родственники, люди, все, чтобы знали, что вы креститься будете, или кто хочет креститься. Так вот, крещение – это тоже открытое исповедание. И если мы не хотим такого исповедания, открытого, как-то хотим по-другому, друзья, в сложном положении мы находимся. Христос говорит, я постыжусь вас. Как происходит, я еще одно место хотел прочитать, мне кажется, оно очень дорого, как Иисус исповедует. Там о церкви Сардийской в 3 главе в Откровении Иоанна говорится, об отступнической церкви, что она отступила, охладела все. А потом говорит, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Все осквернялись каким-то, чем-то грехом. А я думаю, что сегодня тоже можно, могут и церкви отступнические быть, и охлаждевшие, которые грех допускают, все. Но есть несколько человек, которые не осквернились. Открыто исповедуют, что Иисуса Господом, да? Они, нет, это мы не будем делать, это грех, это развращение или еще что-то. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». И конкретно Иисус. Таких людей, которые вот не будут смотреть, как даже верующие будут поступать, не будут ссылаться, а другие что ж так поступают, и я могу. Друзья, если совесть говорит, что это грех, это делать нельзя, нельзя даже на верующих ориентироваться. Верующие тоже могут быть и лицемеры, и ошибаться. Ты должен Господа слушаться и Его чтить. И тогда Иисус говорит, и таких и я исповедую пред Отцом Моим Небесным и пред ангелами. Не будет это не стыдно сделать. Друзья, вот пред людьми, чтобы не стыдились. Но я хочу еще сказать. Но и вот вслух молиться тоже перед людьми. Не стыдиться, покаяться. Некоторые не могут это перешагнуть. И получается, что я бы дома помолился, я бы дома покаялся. Но там Господь говорит, чтобы мы не ориентировались на людей. Мы должны это пред Богом делать. И я хочу сказать, если у вас такие мысли, вот кто не покаялся, кто еще ни разу не молился вслух, поэтому вы и не можете покаяться, потому что вы стыдитесь человеков, стыдитесь людей. И покаяться, перед всеми выйти, помолиться, у вас таких и Бог стесняется. Таких и Бог стыдится. Поэтому и прощения не можете получить, и мира не можете получить. Вам нужно открыто исповедовать Иисуса Господом. Ну, в таком собрании проще, все-таки тут все верующие, которые сами когда-то покаялись. Вам нужно тоже это сделать. Открыто обратиться к Богу, открыто покаяться. Поэтому, если есть кто сегодня здесь, которые не покаялись, которые не исповедовали Иисуса Господом перед всеми, все как-то еще в тайне, Бог ждет вашего открытого исповедания. И без этого открытого исповедания вы не можете получить мир в сердце. Может быть, вы и молитесь дома, и просите, и день, и ночь просите, но если вы не перешагнете этого, вы не можете получить мир. И сегодня, если есть кто желает так вот покаяться, открыто исповедовать имя Иисуса своим Господом, я приглашаю сегодня сделать, не откладывать это на позже или на другое время. И я даже хотел сказать и о молитвах вслух. Мы уже тут некоторое время обращали внимание. Друзья, молиться вслух – это тоже исповедовать Иисуса Господом. Но не всегда идти в полголоса. Я вот так наблюдаю за молитвами. Иногда хорошо. Иногда вот в пятницу я так анализ сделал. Опять в полголоса все помолились. Но не слышно, кто чем молился. И давно уже члены церкви, но так тихо молятся. Друзья, молиться надо громко. Достаточно, чтобы слышали аминь. А если ты слышишь, кто-то начал, ну, остановись. Подожди, пока помолится он. Потом ты вслух также помолишься. Но не так мы торопимся, особенно вот по пятницам, чтобы все могли, многие могли помолиться. А те, которые молились... Я бы хотел сказать, что если в пятницу молился, может быть, в воскресенье мне уже подождать. Если, кроме особо такого сильного побуждения, чтобы не получалось так, что одни и те же молятся, а другим вот нерешительность такая, не хватает им время помолиться. И сейчас мы имели хорошее собрание. Господь много говорил к нашим сердцам. Мы будем молиться. Я приглашаю не стыдиться людей, молиться вслух. Кто ни разу не молился, покаяться вслух. Покаяться перед всеми, признать себя грешником и признать Иисуса своим Спасителем и Господом. Без этого признания вы не можете иметь мира в сердце. Мою беду Бог увидел. друг.